Одобряюще улыбнулся. Он хорошо знал, что зачастую нужное решение, заслуживающее такой улыбки, приходит только после нее. Решение пришло только одно — тянуть время. Борланд сдернул две гранаты с петель разгрузочного жилета, выдернул чеки и швырнул подарки вниз. Оба взрыва слились в один, тут же заглушив крики. «Смотри», — Марк толкнул его в плечо. Ночной охотник перестал стрелять. Неуверенно покачавшись на месте, вертолет развернулся к башне. Борланд выхватил нож из чехла на левом рукаве, вбил его в щель между нижней частью двери и отсеком, заклинив проход. Долго такая защита не продержится, но сталкеру нужны были всего лишь какие-то секунды. Подняв шипач, Борланд примостил его на плече. Нажатием на крючок активировал энергоснабжение. Не успеть. В этот момент Ми-28 получил удар в правую часть фюзеляжа, который породил взрыв, перебивший хвостовой привод. Вертушку развернуло, пущенная ею ракета, до этого нацелившаяся была на башню, полетела куда-то на север. Марк мигом оказался у парапета, посмотрел в сторону лифта. Там стоял Клинч, перезаряжавший гранатомет. «Кунченко с РПГ», — доложил Марк. Борланд не слушал его. Какая разница, кто снова отвлек вертолет? Об этом можно было подумать позже, а сейчас оставались дела поважнее. Подбитая птичка была еще жива и продолжала крутиться, выписывая хвостом неправильную пружину. Сталкер переключил крючок во второе рабочее положение. Инфракрасная головка самонаведения захватила цель, уведомив об этом сталкера легким виброжужжанием. Борланд почувствовал, как дребезжит оптический прицел. «Пора». Потянув скобу, Борланд отправил вертолету пламенный привет. Он оказался более пламенным, чем сталкер рассчитывал. Взрывной волной его и Марка сбило с ног. Ми-28, охваченный огнем, упал на территорию базы и зарылся носом в бетон. Сталкер бросил опустевший контейнер, взялся за висящую на пропете СВД, снял с укрепления и перешел с винтовкой на другую сторону. «Дай мне». Марк забрал винтовку. «Следи за дверью». Марк пристроил СВД на парапет в качестве упора, настроился. Клинч был где-то там, хотя снова скрылся из виду. У майора, похоже, были на базе дела. Очень серьезные дела. И наверняка они требовали снайперского прикрытия. Борланд стал придерживать дверь. Она была бронированной, но тонкой. Если держать ее спиной, то выстрел из дробовика сделает моментальную вмятину и перебьет позвоночник. Так что сталкер изо всех сил уперся руками, мысленно благодаря тесноту отсека, угроза обрушения которого делала невозможным подрыв двери с той стороны. Марк выстрелил в грудь военному, который затаился за углом ангара. Затем подстрелил ногу другому, бежавшему к майору, с автоматом в руках. Целился Марк вовсе не в ногу, так что повторным выстрелом быстро исправил упущение. Урчание мотора привлекло его внимание. Побитый бронетранспортер подъехал к вертолету и парой направленных ракет превратил кабину в ничто. В дверь отсека ударили, словно тараном, нож вылетел из щели, со звоном проскользнув по полу. Борланд навалился на дверь, как только мог. Встречный импульс был слишком силен, чтобы можно было надеяться удерживать оборону и дальше. Еще удар, еще. Сталкера откинуло в сторону, он едва не сорвался с башни с противоположной стороны. Дверь распахнулась, но оттуда никто не вышел. Вместо этого полетела граната со слезоточивым газом. Марк бросил винтовку. Глаза и легкие мигом охватила сильная резь. Борланд задержал дыхание, механически вытащил из-за пояса светошумовую, швырнул в дверной проем. Полизащитные очки давали ему немного времени. Раздался оглушительный взрыв, Марк потерял всякую ориентацию. Что-то тяжелое стукнуло его по голове, полностью лишив мира ощущения. Борланд выхватил пистолет из кобуры на бедре, выстрелил дважды. Раздался хрипящий крик. Затем его опрокинули наземь, навалившись сверху, и сталкер прекратил всякое сопротивление.